Известно же это наверняка. Дима недолго пробыл неудел. Мафия с радостью предоставляет работу профессионалам из различных областей, а в то паскудное ельцинское времечко таких, как Дима Шедин, асов неудел осталось множество. Кто-то подался торговать трусами на рынке, кто-то показал голодной жизни middle finger, занялся бизнесом и нынче рулит миллиардными потоками. А Шедин решил завязать с научной карьерой, переквалифицироваться в управленцы и выстроить карьеру топ-менеджера. Он пришел в МДС в год ее основания, но это случилось не сразу. Перед карьерным взлетом произошло в его судьбе нечто особенное. Обычно такие вещи способны изменить дальнейшее течение жизни, но здесь все как-то обошлось. А случилось вот что. Во время очередного передела собственности в нефтянке одна из серьезнейших в этой отрасли группировок готовилась к поглощению крупного холдинга «Данкос». Владельцем и генеральным директором «Данкос» был чеченец Зия, выходец из одного из самых мощных и влиятельных в республике тейпов. В юности он получил прекрасное образование, после института попал на работу в ту же, что и Дима, организацию, и его готовили для работы в качестве разведчика-нелегала. За его подготовку отвечал один из самых молодых на тот момент генералов, когда-либо работавших в советской разведке. И был у будущего директора «Данкос» друг Артем, молодой журналист, сын видного советского политического обозревателя Генриха. Их дружба выдержала и огонь, и воду, и медные трубы. Когда чеченец Зия создавал свою империю и стал нефтяным королем, Артем совместно с другом своего отца Юлианом, автором тех самых «Мгновений», основал информационный холдинг, специализировавшийся на журналистских расследованиях. Все шло прекрасно до тех самых пор, пока как-то раз двое друзей не оказались в видавшем виде Як-40, вылетевшим однажды из Москвы в Киев, но не поднявшиеся и выше 100 метров. Шедин сбил самолет с помощью своего ИХЧ, и автору совершенно не хочется задаваться вопросом, а почему же никто сразу после этого не сбил самого Шедина? У автора нет ответа на этот вопрос, но есть предположение, коими он не хочет делиться с читателем, слишком невероятными они могут показаться. Также неизвестна сумма гонорара, полученного Шедином за практическое применение своего изобретения. Но факт того, что нефтяник и журналист погибли именно при обстоятельствах мною описанных, остается фактом, а не бредом, не версией, не конспирологическим вымыслом. И факт этот признан всеми, кто имеет к этой трагедии отношение. Признан, но недоказуем. Ведь в организации, выпустившей из своих стен Шедина, во все времена хватало профессионалов, отличным образом умевших заметать за собой следы. В МДС Шедин возглавил одно из ключевых подразделений – Департамент развития продуктов и услуг, или сокращенно ДРПУ, или просто Департамент, как называли его между собой сотрудники МДС. Операторы связи, увидев, что мимо них проплывает бизнес с огромными возможностями, поспешили основать подразделения, во многом схожие с департаментом. На новом месте Шедин поднялся за очень короткий срок, как и бывает всегда в момент запуска выверенного и просчитанного, очевидно, емкого проекта. Стоять у истоков бизнес-идеи, принимать участие в ее реализации в 50% случаев оказывается крайне выгодным. Остальные 50% нас, дорогие граждане, в данном случае near bird, так как и без того ясно, что все в этой жизни, в том числе успех, по умолчанию происходит из расчета 50 на 50. То есть или пан, или пропал. Когда бизнес начинается теми, кто не верит в авось, то все участники периода «старт-ап» нормальненько так наживают и достигают просветления. А если типа бизнес начинают всякие, прости господи, мудаки, которым кажется, что чушь собачья ими придуманная выстрелит, то они оказываются в другой полусотни процентов и вымещают злобу из-за собственных просчетов на наемных исполнителях, будучи не в силах признаться себе в том, что они никакие не бизнесмены, а просто придурки, которым не хватает креатива, образования, опыта. Того самого опыта, который воспитывает в деловом человеке его чутье, его знаменитый нюх на деньги. Руководитель без команды – мистер Никто. Вот и Шедин собрал вокруг себя команду единомышленников. У машины времени есть такие слова. «Мы выходим из круга, мы выходим на свет». Это знак, что команда уже собралась. Мы узнаем друг друга после долгих лет по улыбке и по цвету глаз. Как именно Шадин определял на собеседованиях с потенциальными кандидатами своих людей, навсегда останется его профессиональной тайной. Но спустя довольно непродолжительный срок, с момента своего назначения, Дима собрал вокруг себя настоящих волков. С клыков их стекала алчная слюна, а глаза светились обожанием к Шедину-вожаку, Шедину-учителю. Этот парень умел видеть людей, что называется, насквозь. Наивно было бы думать, что способность эта в нем открылась именно на службе. С ней нужно родиться. Разумеется, Шедин входил в те самые 5%, которые, согласно чьей-то справедливой теории, составляют люди-волки, живущие за счет людей-овец. В 5%, которым открыто в этой жизни гораздо больше, чем всем остальным. 5% избранных, которых остальные не без зависти именуют баловнями судьбы. Или вот еще есть сильно словечко «элита». Любой бизнес, даже самый легальный, походит на айсберг, основная часть которого находится под водой и никому не видна. Под водой происходит все самое важное, а верхушка айсберга – это лишь смерзшаяся глыба из документов, циркуляров, инструкций и жидких налоговых отчислений в бюджет. Такова модель любого, даже самого белого бизнеса. Вообще, тот, кто первым разделил бизнес на белый и серый и тому подобное, был, мягко говоря, неправ. Белого не бывает. Белый бизнес так же нереален, как чистый кокаин. Так вот, Шедин создал айсберг, верхушка которого была ничтожной, зато подводная часть была крайне существенной. Он придумал закупочную комиссию, которую сам же и возглавил. В выборе поставщиков контента комиссия официально руководствовалась целой прорвой регламентов, данными расчета предполагаемой прибыли, следила за тем, насколько хорошо вписывается в концепцию МДС предложение поставщика контента. На самом же деле, прикрывшись фиговым листком высокой миссии МДС, высочайшими критериями отбора контент-провайдеров и передовыми методами высокотехнологичного анализа, регламентная комиссия принялась колбасить лаве на взятках, которые ее члены сдирали с контент-провайдеров, как в свое время кожу сдирали с пришпандоренного к позорному столбу индейца крутые на расправу жители Дикого Запада. В закупочную комиссию входили верные Шадину люди. Каждый действовал самостоятельно, выбирая поставщика контента с учетом его платежеспособности. Как только сотрудник Шадина видел, что к нему пришел реально честный фраер, а не подсадной петушок, подосланный службой безопасности МДС, он собирал об этом фраере максимум имевшейся информации, составлял подробную записку и шел с ней к Диме в кабинет, где за плотно закрытыми дверями эти двое, начальник и подчиненный, а вернее будет сказать пацан и пахан, принимали решение включать фраерка в схему или подождать и проверить его дальше. Вся ответственность в случае дефолта, как именовал Шедин форс-мажорные обстоятельства в лице службы безопасности, брал на себя сотрудник. Димино имя не должно было фигурировать ни в коем случае. Таким образом, круговая порука в ДРПУ была абсолютной. Шедин болел звездным недугом мнимой непогрешимости, а производители контента исправно отстегивали и откатывали в карман менеджеру ДРПУ, члену регламентной комиссии, который, в свою очередь, аккуратненько делился с Димой из расчета 70% шефу, остальное себе. Члены закупочной комиссии со временем начали вести себя нескромно. На служебной стоянке возле здания ЕБР МДС «Единая бизнес-единица России Mobile Digital Systems» появились их новые автомобили ценовой категории от 70 тысяч долларов. Парни стали летать только бизнес-классом, и позволять себе дорогие отели и лучшие курорты, рестораны и проституток. Словом, все у них пошло по накатанной колее, когда осторожность сменяется бахвальством и желанием повысить свой статус в глазах окружающих, пересев с менее дорогого куска железа в более дорогой и черный. Стандартная история, ничего сверхъестественного. Эгоизм, в который уже раз доказал свое превосходство над человеком на примере этих людей. Но Шедин вел себя куда как скромней –